Глава 14. Адреналин ударил по натянутым нервам. Я дернулась в стальном захвате, задержала дыхание. Но вред уже был нанесен. Мысли путались, не удавалось установить хоть слабую связь с резервом, чтобы сорвать барьер блокираторов. А попытка ударить ногой была пресечена мгновенно. Джо развернул меня к себе спиной, вторая его рука стиснула шею. Он убрал пропитанную дурманящим составом тряпку, но теперь я задыхалась. Головокружение усиливалось. Спасение пришло внезапно. Открылась знакомая энергия. Хватка ослабла. Я покачнулась на слабых ногах и тут же оказалась в надежных объятиях Криса. Он стремительно развернулся, направив свободной рукой пистолет на Джошуа. Точнее, Белиала. Это мог быть только он. Ведь можно скопировать внешность, но нельзя воссоздать чужую энергию из ничего. Я понимала это умом, но душа болела. Потому что Белиал в своем бессердечии избрал внешность Джошуа. «Ты как?» Крис внимательно следил за противником. Но Белиал не двигался, оценивал со стороны свои шансы на успех. Тело его было расслаблено, на губах блуждала снисходительная улыбка. Только и я, и Крис понимали, что это напускное, и он готов в любую секунду вступить в бой. «Нормально», — прохрипела я, пытаясь принять вертикальное положение, чтобы не мешать Крису в случае нападения Белиала. «Сейчас я не боец». «Нужно избавиться от браслетов», — поторопила меня Лилит. Я все это понимала, но пока не могла даже сфокусировать взгляд. Однако заставила себя собраться и встать ровно. Голова закружилась сильнее, колени задрожали. Крис поддержал меня за талию и выступил вперед, закрывая своим телом. «Ключ есть?» Он настороженно огляделся. Я тоже ощутила проявление нескольких источников энергии. К нам стремительно приближались пятеро архангелов. «Есть!» Дрожащая рука скользнула в сумочку на плече и безошибочно отыскала ключ от блокиратора. Поняв, что я способна освободиться, Белиал рванул на Криса, мимолетно коснувшись вспыхнувшей на шее печати. Обычные куртка и брюки на нем сменились броней из матовой кожи с алым отливом. На светлой коже зазмеились красные силовые линии. Крис бросился ему навстречу, не подпуская ко мне. Оружие стражи и печатника схлестнулось в смертельном противостоянии. Без поддержки я зашаталась, отступила на пару шагов и облокотилась над гробный камень Джошуа. Встряхнув головой в попытке отбросить слабость, поднесла ключ к блокираторам. Браслеты один за другим падали на траву к моим ногам, а взгляд не отрывался от развернувшегося боя. Впрочем, Белиал лишь оборонялся, медленно отступая. Понимал, насколько серьезно настроен Крис, и, судя по всему, уступал ему в подготовке. Да и тянул время, пока подоспеет подкрепление. Хотя до сих пор не укладывалось в голове, как он связался с архангелами, если, конечно, те не появились здесь по иной причине. Как бы там ни было, я не собиралась подпускать их к Крису. Вокруг нас засиял лиловым созданный мной барьер, отделяя небольшое пространство поля боя. На полупрозрачную преграду тут же натолкнулись архангелы. Виски заломило давлением их силы. «Сними личину!» — прорычал Крис мощным ударом пистолета, отталкивая от себя Белиала. «Насколько помню, Натали нравится этот облик». Зло рассмеялся он, отступая, и мельком взглянул на окружающий нас барьер. Выпрямившись, я коснулась печати. Сила разлилась по телу, отбрасывая прочь слабость. «Как?» — только и спросила я. «Однажды расскажу. Наедине». Лукаво мне подмигнув, он подскочил на месте, материализовывая за спиной кожистые крылья. Поднялись потоки ветра. Пущенные Крисом пули рассеялись и металл пистолетов. Следом Белиал налетел на барьер. Да так мощно, что на этот раз я не сумела удержать концентрацию. В стороны брызнуло алой энергией. Нас с Крисом сбило с ног. Гранит надгробного камня потрескался. Белиал развернулся в воздухе. Впервые на его лицо набежали тени. Стиснув челюсть, он развернулся и унесся ввысь, скрывшись за черными тучами. Архангелы же, пользуясь нашим замешательством, ринулись в атаку. Только подоспела неожиданная подмога. Пули Триш понеслись им в спины. Мы с Крисом подскочили на ноги и бросились на противников. Правда, мне даже не пришлось всерьез сражаться. Крис и Триш раскидали врагов за несколько выстрелов и мощных выпадов. Настолько яростно бились. Вскоре На кладбищенскую траву опустился прах убитых. «Что это было? Я чувствовала энергию Джо!» Триш бросилась ко мне, но замерла, когда к ее виску прижалась дуло пистолета Криса. Голубые глаза потемнели, напоминая оттенком грозовое небо над кладбищем. «Она не враг!» Я выступила между ними, вынуждая Криса опустить оружие. «И это не Джо», — пояснила, обернувшись к Триш. Пришлось снова ворошить прошлое, чтобы вкратце передать ей, что произошло год назад. Триш сильно расстроилась, хоть и пыталась это скрыть. «Возвращайся к Дэну», — устало предложила я. «Он, наверное, волнуется». «Я просто бросила его у магазина», — кивнула она растерянно. «Это ведь точно не Джо». Она с мольбой посмотрела в мои глаза, словно просила развеять все ее сомнения. «Он заодно с архангелами и пытался похитить меня. Мы были знакомы с Джо, не с Бэлиалом». «Как это может быть? Он же печатник», — тихо спросила Лилит. «Не знаю, он не собирается рассказывать. Но разве при желании ты бы не смогла сильнее на меня влиять?» «Это бы нас разрушило». Выбитая из колеи появлением Бэлиала, Триш поплелась прочь, лишь взглянула в последний раз на покрытый трещинами надгробный камень. Крис не пытался ее остановить, напротив, поблагодарил за помощь. «Как ты здесь оказался?» Я присмотрелась к его застывшему в непроницаемой маске лицу. «Я не мог оставить тебя без присмотра», — пояснил он жестким тоном. «Ты не позволила идти с тобой, и я держался на расстоянии». «Удачно ты устроил слежку», — нервно усмехнулась я. Вовсе не упрекала. Была благодарна за помощь, пусть он и избрал странный способ проявить заботу. Ведь мог просто настоять и пойти со мной. «Нам тоже надо уходить». Проигнорировав мои слова, он бросил взгляд на могилу, где одиноко лежало два букета ромашек. «Скрой энергию». «Хорошо». Озадаченно нахмурилась я, коснувшись печати. Виски сковало болью, но это был остаточный эффект от препарата. Крис поддержал меня под локоть, потом же вообще взял на руки и сорвался с места. Ветер ударил в лицо. Голова закружилась сильнее. Я зажмурилась, уткнувшись лицом в изгиб шеи Криса. Он остановился, открыл портал. Шум улицы сменился тишиной коридора административного здания Академии. И только тогда я вновь открыла глаза. «В госпиталь?» — спросил он с сомнением, прежде чем вновь приложить пистолет к замочной скважине. «Нет, не хочу». Кивнув, он открыл портал и внес меня в свою квартиру. Кожа брони под моими пальцами сменилась тканью пиджака формы. Черты лица Криса чуть расслабились, когда мы покинули опасное место. Он широкими шагами прошел к кровати и аккуратно опустил меня. Его ладони скользнули к моим лодыжкам, чтобы избавить от обуви, а глаза смотрели сквозь меня. В их лазурной глубине бушевала настоящая буря. «Воды? Или что-нибудь от токсинов?» Сбросив мои туфли на пол, он поднялся. «Я не успела надышаться». Моя ладонь стиснула его запястье, не позволяя уйти. «Ты же понимаешь, что это не он?» Голос его хрипел, словно ему было сложно произносить эти слова. Ледяная маска разрушилась, выдавая ту бурю чувств, что разъедала его изнутри. Его невеста встретила бывшего возлюбленного, из-за которого когда-то была готова отказаться от всего. Не представляю, каково ему сейчас. «Конечно», — без раздумий ответила я. Только понимание не умаляло боли. Увидеть Джо вновь живым, услышать его голос. Даже осознание обмана не способно изгнать этот образ из памяти. Крис пересел на кровать, глядя перед собой. И вдруг порывисто обнял меня. Перетянул на свои колени, стискивая в объятиях так отчаянно, словно я могу просто раствориться в воздухе, исчезнуть в любой момент и больше не вернуться. «Я никому тебя не отдам», — убежденно зашептал он мне на ухо. «Никому, слышишь?» «Слышу». Я зажмурилась от пробежавшей по телу дрожи. Кажется, только сейчас начала согреваться после холода кладбища. «Не отдавай». Сердце разрывалось от боли и замешательства. Из глаз полились слезы, и Крис обнял меня еще крепче. Я не знала, что нас ждет впереди. понимала лишь, что вскоре предстоит новая встреча с двойником Джо. Бэйлиал жесток в своих играх. После произошедшего хотелось проваляться в кровати весь день. Закрыться от мира, от необходимости держать лицо, но это бы не помогло сбежать от тревог и боли. Наоборот, за день бы я себя измучила бессмысленными думами. Да и не хотелось множить беспокойство Криса. Потому, сделав над собой усилие, я начала собираться. Старалась вести себя как обычно. Приняла душ, уложила волосы, нанесла легкий макияж, приготовила платье поярче. Хоть игнорировать внимательные взгляды Криса оказалось не так просто. Он словно был готов в любой момент броситься меня успокаивать. Словно я в любую секунду разрыдаюсь. Но это было не так. За растерянностью приходила злость на Бэйлиала. Ведь он посмел осквернить образ Джошуа ради своих целей. В академии стало проще. В вязкой атмосфере квартиры жизнь казалась замершей в ожидании беды, а будущее — туманным. Здесь же царила суета обычных будней, напоминая о том, что все в мире быстротечно. И события вчерашнего дня тоже вскоре подернутся пылью новых событий. Я пережила смерть Джошуа. Уж столкновение с Бэйлиалом точно выдержу. Просто слишком много свалилось на меня в последнее время. Открытие врат, правда о Шаксе, покушение на командование, история с Идаль, а теперь возвращение держателя печати Джошуа. «Натали!» Майкл нагнал меня в фойе первого этажа. «Ты как?» Беспокойный взгляд карих глаз скользил по моему лицу. Он понимал, почему меня не было вчера в академии. «Плохо», — честно призналась я. Бэйлиал объявился. Принял облик Джо. Если бы не Крис, наверное, мы бы сегодня с тобой не разговаривали. Он пытался убить тебя? И как... как это вообще возможно? Нет, похитить. И я сама не понимаю, что происходит. Он не стал со мной болтать о жизни. Судя по способу использования энергии, он сейчас печатник, но сам управляет телом. Я могу точно сказать только, что это точно он. И еще он заодно с архангелами. «Вот сволочь!» — в замешательстве пробормотал Майкл, зло сузив глаза. Его ладонь стиснула мою в жесте поддержки. «Не представляю, насколько это тяжело». «Спасибо». Губы дрогнули в блеклой улыбке. Раньше бы он меня обнял, поддержал не только словами. А сейчас между нами все слишком усложнилось. Я скучала по нему. Но придется привыкнуть к этому чувству. «Тебе надо развеяться». Вдруг заявил он, потянув меня в сторону бокового коридора. «И как же?» — заинтересовалась я. «Правда, если он предложит выбраться куда-то вместе, мне придется отказаться. Крис, если и промолчит, будет недоволен, да и неправильно встречаться на стороне с одним мужчиной, когда выбрала другого, особенно если он признался тебе в любви». «Соберем наших, выберем место, кафе или пляж. Помнишь, тогда же отлично провели время». «Это когда вы меня похитили?» — коротко рассмеялась я. «Разве тебе не понравилось?» Карие глаза потеплели, в них заискрились смешинки. «Позовем всех — Мию, Китти, бывших Альф. Узнаем, как им работается в штаб-квартире». «Понятно как. Утопают в дополнительных обучающих курсах. Но идея хорошая, мне нравится». «Думаю, к общим посиделкам Крис отнесется нормально. Я же не могу отказываться от всех друзей только из-за Майкла. Надеюсь, он это понимает». Довольно бодро планируя возникшую идею сбора всех друзей, мы двинулись в сторону столовой. Только дойти нам было не суждено. На мой рабочий телефон поступил вызов. Отражался номер Фокса. «Надеюсь, ничего срочного?» — ответила я вместо приветствий. «С нами связался Джибриэль. Мы отдадим ему Майю». Голос командующего звучал вполне спокойно. Но я успела достаточно с ним пообщаться, чтобы различить нотки злости в словах. «А отказаться вы не могли?» «Она жена Серафима. Ты понимаешь, что нет». «Когда произойдет выдача?» «Через 5 минут. Меня самого поставили перед фактом. Но я звоню не за этим. Останься в стороне, Натали. Хватит столкновений». «Ну нет, это же удар по мне!» возразила я яростно. «Если я проявлю безразличие, ее жизнь обесценится». «Как знаешь». Послышались гудки. Оливер тоже достаточно хорошо узнал меня, чтобы не продолжать бессмысленный спор. «Майю выдают», — догадался Майкл. Прошлое тепло ушло из его взгляда, сменившись яростью. «Да, и я ничего не могу сделать, но нужно появиться в штаб-квартире». «Я с тобой», — бескомпромиссно заявил он. «Хоть попрощаюсь». Майкла я знала намного лучше Фокса. Спорить не имело смысла. Мы развернулись и поспешили в сторону главного выхода. По дороге больше не разговаривали, тем более, чтобы успеть навстречу, пришлось перемещаться быстро. В главном здании штаб-квартиры царило оживление. Портальную перекрыли, стражи просили временно покинуть здание, но те не спешили, заинтригованные непонятными событиями. Протолкавшись через толпу, мы с Майклом подлетели к окруженному охраной Найтвиллу. «Лэнг, мы только восстановили разрушение. Еще и Конора привела», — поморщился командующий, заметив нас. Он был одет по форме, недавно коротко постриг волосы, что придавало чертам его лица строгую остроту. В серых глазах клубилось привычное раздражение, которое проявляется только при обращении со мной. «Вы сделали все, чтобы до меня не донесли информацию?» Фыркнула я, повернувшись в сторону лифтов, где из бокового коридора показалась Майя под охраной троих стражей. Девушка была бледна. Подобранные не по размеру белые футболка и трико висели на стройной фигуре. Багряные волосы непослушной копной спадали на плечи. В золотистых глазах поселилось загнанное выражение. «Майя!» Проигнорировав попытку Найтвилла его остановить, Майкл поспешил к сестре. Я отправилась за ним, чтобы охрана не вздумала его скрутить. Но волновалась зря. Стражи не стали препятствовать общению, остановили девушку у столика регистратора и чуть отступили. «Не надо, Майк». Майя сделала шаг назад, не позволяя брату приблизиться. «Мне нужно думать о себе». «Она права». Я удержала друга за запястье. «Майклу предстоит работать среди стражей. Нельзя ему обнимать девушку, совершившую покушение на командование, даже если она его сестра и действовала по приказу». «Ты повзрослела». Вымученно улыбнулся он и все же протянул к ней руку, чтобы слегка сжать пальцами ее плечо. «Год прошел, даже больше». Она с опаской посмотрела на меня, но снова перевела взгляд к брату. «Как мама». «Надеется, что ты вернешься». «Объясни ей, что не получится». Прикусив губу, девушка отвела взгляд и судорожно вздохнула, пытаясь сдержать слезы. Но все же несколько соленых капель скользнуло по ее щекам. В этот момент проявилась энергия портала, а за ней на сознание навалилась давящая сила Джибриэля. Он не сдерживал свой резерв. Серафиму открыли дверь, и он широкими шагами вошел в помещение. Как всегда, предпочел облачиться в костюм. Все белого цвета — пиджак, рубашка, галстук, обувь. Лишь сияли золотом глаза и отливали алым светлые волосы. За ним последовали еще семеро архангелов, но их лица даже не запомнились. Потому что смотрела я только на одного из сопровождающих серафимов. В портале показался Белиал. «Держись!» — голос Лилит заставил вырваться из омута одолевающего сознания замешательства. Печатник снова предстал в личине Джошуа. В отличие от Серафима, он был одет по-спортивному. В брюки с накладными карманами и обычную красную футболку с черными абстрактными узорами. «Прощай», — шепнула Майя Майклу, когда ее повели к делегации Ишимов. Он порывисто развернулся, глядя ей вслед. Ладони до побеления костяшек пальцев сжались в кулаки. Лицо Майкла застыло. Глаза покинули эмоции. Мне было больно видеть его таким. Джибриэль окинул подошедшую к нему Майю недовольным взглядом. Хлесткий звук пощечины прорезал мрачную тишину помещения. Девушка не издала ни звука, лишь отклонилась в сторону от силы удара. Серафим удержал ее за запястье, не давая упасть. Стиснув челюсть, Белиал отвернулся, словно ему было неприятно это зрелище. Майкл сделал несколько шагов в сторону Серафима, но замер, когда я выступила перед ним, положив ладонь на его грудь. «Это провокация. Пожалуйста». Я с мольбой заглянула в его глаза, и он резко одернул подбородком, выругавшись под нос. Ярость в нем была так сильна, что ощущалась физически. Передо мной вновь стоял воин, которого я увидела в нем при открытии врат. Опасный, безэмоциональный, внушающий силу. И благоразумный, что особенно важно. «А мне сказали, ты не придешь», — насмешливо протянул Джибриэль. Он продолжал удерживать Майю возле себя. Она не сопротивлялась, стояла рядом, глядя перед собой, словно так и надо, словно ничего не произошло. На щеке пылал след от удара. «С чего бы мне пропускать новую встречу с тобой?» Натянув на губы фальшивую улыбку, я направилась к Серафиму. Остановилась в полуметре от него и очень старалась держать эмоции в узде. Хотя больше всего на свете хотелось его ударить и решить все наши вопросы на мечах. Но я не обманывалась. Он намного опытнее меня в бою и сильнее в энергетическом плане. В прошлый раз у меня просто была фора, которую мне дал Асмодей. «Она же тебе не нужна», — поморщилась я. «Отпустил бы девушку к семье». «Она принадлежит мне?» — пожал он плечами. «Но можешь предложить замену». «Вряд ли я потяну твои запросы. Идаль умерла, если ты намекаешь на нее». Появление Джибриэля означало и то, что он отказывается от своих поисков. Либо поверил в постановку, либо осознал тщетность попыток ее найти. Потому и решил забрать хотя бы Майю. «А сама ты не согласишься пойти вместо нее. Тонкие губы Серафима скривились в усмешке. «Лучшая замена». «Ты прав, не соглашусь», — хмыкнула я, переведя взгляд к Белиолу. «У тебя новая игрушка, Джибриэль?» Иллюзорное лицо печатника исказилось гримасой ненависти. «Прекрати этот маскарад», — потребовала я. «Дай Джошуа покоиться с миром». «Если бы не ты, не понадобилось бы», — рыкнул Белиал. «Ты виновата в его смерти». «Я». Не стала спорить, хотя продолжать спокойно смотреть в его глаза требовало титанических усилий. «И недавно мне поведали детали о его смерти». «Что?» Белиал порывисто приблизился ко мне. Джибриэль вытянул руку в сторону, останавливая его. Серафиму не нравилась разыгрываемая мной провокация. «Маску сними!» — хищно улыбнулась я. Белиал медленно выдохнул. Его лицо подернулось рябью, фальшивый облик сполз, показывая настоящий. Мне предстал высокий мужчина лет 27, болезненно бледный и худощавый, с впавшими глазами, отчего радужки казались черными. Он напоминал больного на восстановлении, но нисколько не воина. На шее разливался знак печати Белиала. «Джошуа убили по приказу», — сообщила я. «Джибриэль поведает тебе подробности». Серафим тихо выругался под нос, посмотрев на меня таким взглядом, что мне впору было свалиться замертво. «Мы уходим», — бросил он, посмотрев на стражей у двери портала. Получив подтверждающий кивок командующего, один из них открыл переход. Не посчитав нужным попрощаться, Джибриэль эффектно развернулся и потащил несопротивляющуюся Майю в портал, который предварительно проверил один из его ишимов. «До встречи», — подмигнула я пребывающему в бешенстве Белиалу. «Теперь она состоится очень скоро».